Глава 79. Турнир столетия. Древняя безжалостная Дао – самый ясный и прямой путь в постижении бессмертия. Обитатели трех царств совершенствуются в даосских практиках, преодолевая миры и небесные грозы, чтобы в конце своего пути достичь вершины своей духовной силы. Но путь безжалостности не для всех, лишь для древних богов истинной крови. Все существа стремятся к любви, но обуреваемому чувствами трудно сохранить свою чистоту. Путь Дао велик и сложен, запутавшись в отношениях, легко пасть с небосвода. Но и отречься от жены и сына означает никогда не стать богом. Дао безжалостности – другое дело. Практикующие, вступившие на этот путь, отказываются от любви и все свои духовные силы направляют на совершенствование, что позволяет им стать богом всего за 100 лет. Только феникс после нирваны может практиковать безжалостное дао. Это скрытое благословение и кратчайший способ обрести божественное бессмертие. Глава секты Цю Сянцзи пояснил: «Выбрав этот путь, ты очень быстро можешь стать богиней и не пострадаешь от поражения небесной грозой. Дао безжалостности не означает отсутствие любви ко всему сущему, но испытывать чувства к мужчине ты не сможешь. Душа твоя по-прежнему будет полна сострадания ко всем смертным, но не к одному единственному». Руки Сусу невольно сжались в кулаки, а глаза замерли, глядя куда-то вдаль. Значит, опыт смертной жизни останется позади? Она сможет испытывать человеческие эмоции, но иначе? Не к этому ли она стремилась? Значит, постепенно она забудет все чувства, испытываемые ей в прошлом. Что ж, она и сама не хотела бы о них вспоминать. «Выбираешь ли ты этот путь?» Она повернулась к Цю Сюаньзи и кивнула. «Да, я принимаю дао безжалостности». Любовь между мужчиной и женщиной – самая иллюзорная вещь на свете. Она не позволила себе влюбиться, но ее сердце предательски дрогнуло в самый ответственный момент, и она оказалась перед выбором между собственными чувствами и судьбой трех миров, а потом пережила заточение, поруганное, слепая и преданное. Что плохого в том, чтобы практиковать безжалостное дао, если это поможет ей в достижении желаемой цели? Сусу вышла из храма и у входа встретила статного молодого человека в белом, в котором узнала спутника Гунье Джиу, явившегося накануне к ней на гору Чанзе. Она легонько хлопнула парня по плечу и весело воскликнула: «Фуя!» Обычно серьезный, он не мог удержаться от счастливой улыбки. «Ты ведь больше не сердишься на меня, сестра?» «А я должна?» – удивилась она, а затем, решив его немного подразнить, добавила: «Ты снова видишь во мне кого-то другого?» Девушка считала сомнительным утверждение Фуя о том, что они были знакомы задолго до бессмертной жизни. Юноша кивнул. Сусу его успокоила: «Я совсем не сержусь». Она смотрела на него ясными, сверкающими глазами. Белое длинное платье подчеркивало ее чистоту, а красная капля киновари сияла на лбу, как огонек. Подул ласковый весенний ветерок, и нефритовый колокольчик на ее поясе медленно зазвенел. Фуя был наслышан о том, что красота дочери владыки свела с ума многих собратьев из секты Ханьян, но сейчас, словно впервые, он ее увидел, и ее облик поразил его в самое сердце. Прижав руку к груди, он попытался унять бешеное сердцебиение. Да кого он хочет обмануть? Правда в том, что он давно был без памяти влюблен в эту прекрасную девушку. Еще с тех пор, как она вынесла его на спине из бесплотной пустоши, и они вместе узрели последнего бога смертного мира. Девушка в белом тем временем развернулась и с невозмутимым видом отправилась вниз по склону священной горы. Сусу нравилось жить у небесного озера на горе Чанзе, вершина обители бессмертных, место средоточия духовной энергии. Платаны, покрывающие склоны, создавали ощущение надежности и спокойствия, но после долгого отсутствия в секте она очень соскучилась по своим братьям и сестрам, совместному с ними обучению и просто общению. Поэтому Сусу решила поселиться в долине ближе к месту, в котором обучалась искусству, еще будучи девочкой. В бамбуковом лесу росло много цветов, поэтому павильончик, стоящий здесь, называли бамбуковым домиком в цветах. Именно в нем она и начала практиковать безжалостное дао. Поскольку, по мнению других членов секты, она недавно вышла из затворничества, в ее домик то и дело наведывались собратья. Кто-то приносил угощения, а кто-то развлекал веселыми историями и шутками. Недалеко располагался павильон для приема гостей Ханьяна. Сусу все чаще видела в нем отцветы огней, из чего сделала вывод, что в секту прибывают гости. При случае она поинтересовалась у старшей сестры, что происходит, на что получила ответ. «Ты разве не помнишь о турнире бессмертных, который проходит раз в 100 лет? К нему мы сейчас и готовимся». Сусу удивилась. О турнире столетия она девочкой слышала от Гоую, но в те времена повсюду бесчинствовали демоны, и члены секты вынуждены были прятаться по подземельям, как мыши по норам. Для выживания бессмертным нельзя было собираться вместе, поэтому о соревнованиях не могло быть и речи. Но теперь грандиозный турнир бессмертных состоится. Для участия в нем в Ханьян съедутся сотни небожителей из других сект. Когда-то хранитель нефритового браслета объяснял ей, в чем важность этого мероприятия. Во-первых, к участию допускаются ученики, не достигшие уровня очищения изначального духа, а значит, почти все общины бессмертных выставляют на турнир самых юных своих последователей. Молодежь, сражаясь на поединках, учится друг у друга и перенимает приемы борьбы со злыми духами, несущими бедствия миру. Во-вторых, победителю вручается награда, редкий артефакт или пилюли внешней алхимии, помогающие в совершенствовании. Таким образом, выигравший турнир не только приносит честь и славу своей секте, но и получает пользу лично для себя. Старшая сестра с улыбкой сообщила: «Главный приз этого турнира – легендарная лампада успокоения души». «Лампада успокоения души?» – повторила Сусу. «Та самая, что может вернуть душу из мира мертвых?» «Верно. Победителем двух последних турниров стал наш старший духовный брат Гунье. Его слава гремит по всем трем царствам. Многие старейшины из других сект все еще не достигли уровня Гунье в обретении божественности. Такой совершенствующийся ученик достоин восхищения, но в этом соревновании он участвовать не будет, ибо он уже на стадии очищения изначального духа. А вот вы с Фуяо можете попробовать». Выслушав сестру, Сусу сделала вывод, что секта, возглавляемая ее отцом, весьма процветающая. Поскольку соревнования проходили в Ханьян, все члены клана активно участвовали в их организации. Как только из других сект прибывали старейшины со своими учениками, их радушно встречали, предоставляли приют и вкусный ужин. Сусу уже начала практиковать дао безжалостности, поэтому не могла участвовать в турнире. В лунную ночь накануне турнира она выглянула из своего домика и увидела фигуру сидящего поодаль юноши с мечом. Заметив ее, он взмахнул своим волшебным оружием и сообщил ей с решительным видом: «Моим подарком к твоему выходу из затворничества будет лампада успокоения души. Я выиграю ее для тебя». Сусу, подперев подбородок, одарила юноши ласковой улыбкой и напутствовала: «Удачи, Фуя!» Ничего не ответив, он молча встал и ушел. Сусу позабавила его серьезность. «Юэ Фуя!» Она никак не могла понять, почему этот юноша кажется ей таким близким. Она невольно испытывала к нему симпатию. Ей хотелось верить в него. Пусть он и не настолько талантлив, как Гунье Джиу, но весьма усерден и, может быть, и в самом деле выиграет главный приз. Поначалу имя Ли Сусу значилось среди участников соревнований, но как только она выбрала безжалостный путь совершенствования, Цюй Сюань Цзы попросил старейшин исключить ее из списков. Ее дао слишком сурово и беспощадно. Было бы несправедливо по отношению к соперникам допустить ее к поединкам. Услышав эту новость, дочь главы секты Чисян, Цен Минсюань, поджала губы. «Ну дела! Значит, дева Ли участвовать не будет, и мне придется сражаться с кучей бессмертного отребия?» Ее духовный брат от этих слов смутился и поспешил одернуть. «Сестра, не следует так говорить». Но она только фыркнула. По ее глубокому убеждению, никто из участников турнира по своему происхождению и навыкам не мог сравниться с ней. Только дочь главы секты Ханьян, Ли Сусу, могла быть ее достойной соперницей. Глава Чисяо, отправляя свою наследницу на турнир, надеялся, что она сможет учиться у самого владыки Цюйсюаньцзы. Глава Ханьяна пользовался огромным уважением среди бессмертных за свою духовную мощь. Однако он крайне редко брал учеников, и Цен Мисюань планировала впечатлить его своими успехами в поединках. Перед приездом на турнир она постаралась узнать о Ли Сусу как можно больше, надеясь сокрушить ее и в мастерстве, и в красоте. Отказ соперницы от соревнований ее совсем не порадовал. Ин Чжуан терпеливо увещевал гордячку. «Соперником твоим, помимо других, будет любимый ученик Цюйсюаньцзы, младший брат Гун Еджиу Юэ Фуя. Говорят, он талантливый малый, и у него много достижений. Он уже обрел золотой эликсир. Моей сестре не стоит недооценивать противников. Лучше подумать о стратегии боя и тактике защиты». Цен Минсюань закатила глаза. «Брат Гун Еджиу? Прекрасно! Значит, он еще и собрат Ли Сусу!» Она погладила висящий на поясе артефакт, свое недавнее приобретение, и уголки ее губ изогнулись. Было бы неплохо сразиться с младшим этих двоих и победить его прямо у них на глазах. Так что не волнуйся, Ин Чжуан, я не проиграю. Он не сомневался, что ее ответ будет именно таким. Взгляд его остановился на волшебном кнуте, который она теребила в своих руках. Правила турнира гласят, что можно использовать любое оружие, с условием, что здоровью участника не будет нанесен серьезный вред. Обладание хорошим оружием не только не возбраняется, но и дает ученику дополнительный шанс на победу и характеризует его как сильного соперника. Цен Минсюань хорошо подготовилась для турнира. Ее уровень совершенствования был довольно высок. Ей удалось заполучить мощное волшебное оружие. К тому же отец дал ей пилюли внешней алхимии. Так что среди учеников ниже уровня очищения изначального духа она чувствовала себя непобедимой. Даже талантливый Юэ Фуя вряд ли сможет сравниться с ней. И вот день открытия турнира настал. Утром у своего бамбукового домика Сусу увидела бессмертную деву. Ее фигура пленяла своим изяществом, а разлет бровей выдавал героическую решимость. «Сестра Яо Гуан!» Та порывисто обняла Сусу. «Приветствую тебя, сестренка. Оставь на сегодня свои занятия. Пойдем на турнир». Сусу и не думала возражать. В это время старейшины и их последователи занимали места на трибунах. Бревна сандалового дерева вращались с бешеной скоростью, выравнивая поверхность площадок для проведения боев. Блюститель законов секты Ханьян, сотворив чары, запечатал место боев, дабы громы и молнии, которыми предстоит обмениваться соперником, не поразили зрителей. Таких площадок для состязания подготовили числом 9. Перед тем, как выйти на трибуны, Яо Гуан подала идею. «Сестра, твое лицо так прекрасно, боюсь, ты привлечешь слишком много внимания. Давай скроем его, чтобы никто из присутствующих тебя не узнал». Новый путь познания лишил Сусу малейших признаков тщеславия, гордыни и прочих глупых эмоций. Но самым важным в потере чувств для нее было облегчение от того, что по ночам ей больше не снились кошмары. А просыпаясь, она не мучилась от грусти и сожалений, вспоминая свое смертное прошлое. Девушка достала из сумки Тянькунь вуаль из акульего шелка и закрыла ей свое лицо. Яо Гуан удовлетворенно кивнула. «Вот так, можно идти». Они опоздали совсем немного. К тому же Сусу не говорила отцу и старейшинам о том, что она придет. Поэтому девушки просто затерялись в толпе остальных учеников. Но Цуй Сюаньзы сразу узнал свою дочь и, вздохнув, покачал головой. Сусу улыбнулась ему в ответ. Поединок начался. Инжуан не участвовал в состязании. В его задачу входило присматривать, чтобы Цен Минсюань не вляпалась в неприятности. Он встал поближе к арене и впился взглядом в учеников поединка. Цен Минсюань придерживалась жесткого стиля борьбы. Чувства поврежденных противников ее нисколько не беспокоили. Ее визави в считанные минуты оказалась поверженной в пыль. Но, будучи хорошо воспитанной, грациозно поднялась с земли и резюмировала. «Это все потому, что я плохо училась. Впредь буду более усердна. Благодарю». Цен Минсюань только высокомерно скривила губы. Яо Гуан шепнула Сусу на ухо. «Эта девчонка из Шанцина что-то с чем-то. По-моему, она переходит границы дозволенного». Сусу кивнула, и они продолжили следить за ходом соревнований. Следующий противник, Цен Минсюань, оказался довольно порывистым и яростным. Ей долго не удавалось перейти от защиты к нападению, но с помощью хитрости она его одолела. Ин Чуань вздохнул с облегчением. Но тут на арену вышел еще один участник. Он выглядел юным, красивым и статным. В руках молодой человек держал меч в простых ножнах, а магических атрибутов у него не было. Из украшений только подвешены к поясу жадеитовый кулон и нефритовая корона в волосах. Традиционные белые одежды указывали на то, что это послушник из секты Ханьян. Юноша вежливо представился. «Юэ Фуя, обитель Ханьян, пожалуйста, преподайте мне урок». Яо Гуан зашептала Сусу. «Твой младший брат сейчас проучит эту дурочку из Шанцина». Сусу вспомнила, что два дня назад он обещал выиграть для нее главный приз, но тут ее отвлек шепот за спиной. Зрители увлеченно обсуждали бой на дальней площадке. «На девятом поле, где почти нет зрителей, один парень творит чудеса. Он выиграл 9 поединков подряд. Не может быть! Это где?» Сусу тоже повернула голову в указанном направлении, но единственное, что увидела на таком расстоянии – фигура в черном, чьи движения отличались убийственной точностью и решительностью. Почему-то ее пальцы нервно вздрогнули и сжались в кулаки. Но тут подруга одернула ее за рукав и возбужденно воскликнула. «Сусу, начинается!» Девушка с трудом отвела взгляд и повернулась к Яо Гуану.